Шоу начинается, часть первая. Зал был ярко освещен. В воздухе плыл аромат благовоний, смешиваясь с ярким солнечным запахом апельсинов. За высокими, выходящими на залив окнами разливалась ночь. А перед владычицей, возлежавшей на бархатных подушках, разворачивалась настоящая вакханалия. Стоящий на одном колене Антон вдохновенно терзал гитару и приятным голосом пел какую-то несусветную похабщину о девушке, которая пришла провести ночь с молодым человеком. Петри и Игар ярко передавали жестами происходящее, а Айвин и Рич, вскинув руки вверх, плавно раскачивались, как пальмы на ветру в такт музыке. Остальные наложники хаотично перемещались по залу, размахивая газовыми шарфами. Шапсу тихо скрежетала зубами, проклиная злополучный день, когда впустила гадалку во дворец и купила новых рабов. А ведь все так хорошо начиналось. Несколько часов назад. Гарем снова грустил. Алган болел, зализывал раны. Но вскоре должен был вернуться в постель к владычице, и шансы завладеть ее вниманием стремились к нулю. Антон хитро посматривал на наложников, но планами не делился. Рич даже начал побаиваться, что этот сумасшедший русский задумал что-то настолько ужасное, что их все-таки казнят, невзирая ни на какие законы. Кеса во дворце больше не появлялась. Попытка побега откладывалась, становилась призрачной, хоть и по-прежнему притягательной. Парни в гареме уже не были чужими, зато чужими были они с Антоном и никак не могли до конца привыкнуть. И если Антон прогибал местные правила под себя, небрежно улыбаясь, то Рич откровенно скучал. Порой в груди что-то свербело. Хотелось разодрать кожу, раздвинуть ребра и достать тоскливое, противное чувство. Выбросить память, смириться и жить дальше. Очередной вечер не стал исключением. Было так тяжело, что хотелось выть. «А рыба-то готова!» — радостно сказал Антон, который последние несколько минут сосредоточенно обнюхивал ее со всех сторон. «Ну что, народ, сегодня гуляем?» «Было бы куда пойти погулять», — вздохнул Рич. «Хоть на кухню еще раз бегать, и то веселье». «Никакой кухни», — взвизгнул Сюдун, которого до сих пор колотило при воспоминании о риске. «Зачем нам кухня?» — удивился Антон, доставая из-за пальмы запечатанную бутыль. «У нас есть все, что нужно для праздника». «Все еще думаешь, там алкоголь?» Рич скептично посмотрел на нее. «Уверен, она стояла в ряду таких же красивых запыленных», — любовно погладил темно-зеленый бок Антон. «Сюдун, скажи, что у вас обычно пьют?» «Мужчинам пить нельзя», — строго сказал Сюдун. «На праздниках им разрешено выпить немного вина или светлого эля. А женщинам?» «Женщины пьют то, что покрепче. Настойки на можжевельнике, выдержанные в дубовых бочках виноградные спирты, сладкие ликеры». Сюдун мечтательно вздохнул. «Наверное, все вкусное, но я не пробовал. И это?» Он свел брови, кивнув на бутыль. «Не алкоголь, а масло. Дайте мне, я верну на кухню». «Ага, сейчас». Антон прижал бутыль к груди. «Так мы тебе и поверили. Если бы это было масло, ты бы так не сверкал своими глазенками. Народ, тащите тару. Кстати, Сюдун, метнись кабанчиком в музыкальный зал, принеси хоть гитару, чтобы не скучно было». «Метнись кабанчиком?» — возмущенно запыхтел Сюдун. «Я вам тут кто?» «Прислужник», — строго сказал Рич. «Сказали, сбегай», — собрался и побежал. Сюдун обиженно посмотрел на него, поджал губы и вышел. «Зря ты так, он же не виноват, что не в гареме, а так, на побегушках. Тут жалеть надо». «Так ты сам его первый послал». «Я ласково, а ты грубо. Чувствуешь разницу?» «Сюдунчик, ты не обижайся, мы тут просто все немного на нервах. Себе стакан прихватить не забудь». «Вы позволите мне сидеть с вами за одним столом?» — недоверчиво спросил Сюдун. «Позволим. И тебе, и вообще всем. Мы же тут одна команда, разве нет?» Поняв, что им тоже нальют чего-то крепкого со стола самой владычицы, прислужники ободрились и засуетились. Шустро притащили откуда-то нарезанное мясо, фрукты, сладости, хрустящие булочки и сыр. Гарем приободрился, расселся вокруг низкого стола. К удивлению Рича, никто не стал возражать, что вместе с ними сидит прислуга. Напротив, все дружелюбно подвигались, протягивали блюда, шутливо толкались. «Ну что, народ?» Антон хлопнул в ладоши, потер их и посмотрел на сложенных в центре стола карпов, заманчиво поблескивающих жирком. «Кто сегодня хочет напиться?» «Я!» — крикнул Рич. Остальные молчали, настороженно переглядывались. Наконец Игар робко поднял руку. «Еще раз! Кто хочет сегодня напиться?» Нестройный крик взлетел к потолку, и под его аккомпанемент Антон сорвал сургуч с горлышка бутылки, потянул воздух и довольно широко улыбнулся. «Это точно не масло, парни!» Он разлил в подставленные кружки темно-коричневую жидкость и под внимательными взглядами выпил первый. Хекнул, поднес к носу рукав, занюхал и часто заморгал, смахивая слезы. «Забористая падла!» — сказал сипло. «Вы это, парни, пробуйте осторожней. Здесь градусов 70, не меньше». Никто не мог предположить, что будет дальше. И если бы Антон и Рич знали, точно спрятали бы бутылку или и вовсе не стали бы тащить в гарем. Наложники охмелели моментально, расплылись в улыбках, потянулись к рыбе. «Эй, вы хоть закусывайте!» — пытался перекричать разом заговоривших Антон. «А вообще?» — он задумчиво почесал затылок. «Нам бы разбавить эту прелесть, а то мы к рассвету можем просто не досчитаться бойцов». Сюдун принес воду. Антон долго и придирчиво переливал напиток, бормотал под нос что-то о спиртометре и потихоньку пробовал, прежде чем удовлетворенно кивнуть. «А давай сюда гитару!» — крикнул он через полчаса. Пропахшие соленой рыбой, абсолютно счастливые наложники и прислужники в повалку развалились на подушках, облизывая пальцы. Антон вдохновенно взмахнул головой, тронул струны и запел. «Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном». Петри тихонько завыл, пытаясь подпевать. Айвин склонил голову на грудь и тяжело вздыхал. Игар тайком утирал слезы. «Так, я не понял, мы тут на поминки собрались или как?» Антон решительно накрыл струну ладонью и грозно обвел разомлевший гарем взглядом. «Алган устранен? Устранен. Владычица одна? Одна. Пойдем развлекать, что ли, мы гарем или как?» «Но нельзя без приглашения», — попытался возразить Сюдун. Но Антон, не слушая его возражения, плеснул по кружкам. А когда все выпили, встал, не выпуская гитару и потрясая ей в воздухе. «Наша владычица грустит, ей одиноко. Кто, если не мы?» «Кто, если не мы?» — крикнул Петри, поднимаясь. «Папа, дорогой, мне это уже не нравится», — прошептал Сюдун, закатывая глаза и остро сожалея, что не может упасть в обморок. «Веди нас!» — крепкая ладонь Антона опустилась на плечо. «Скрасим досуг нашей хозяйки!» Благолепная Шапсут как раз направлялась в гарем, когда он сам вывалился ей навстречу. Раскрасневшиеся, нарядные и благоухающие маслами наложники тут же вытянулись по струнке, и только два новеньких не проявили должного почтения. «Благолепная Шапсут?» — безошибочно узнал Рич, заговорил вкрадчиво. «Скажите, а у вас есть профсоюз?» «Что?» Не поняла Шапсут, моргнула, растерявшись от такой наглости. С ней посмел заговорить мужчина без разрешения. Неслыханно. «Профсоюз гаремный, спрашиваю, есть? Защита от произвола, те, кто может заступиться. У вас тут гарем скучает. Вы понимаете, что мы можем подать на вас в суд на невыносимые условия труда?» «Что?» Снова моргнула Шапсут. Рич вообще не понимал, что несет. В голове всплывали все споры с менеджерами и претензии, которые обычно выставляют актеры своим работодателям. Спасибо Голливуду, там научили, на что давить в первую очередь, чтобы выбить деньги и привилегии. Вода тухла, еда однообразная, в комнатах жарко, а вы знаете, как пагубно влияет жара на потенцию? Вы убиваете нас, заперев в крохотном помещении. Не позволяете гулять, дышать воздухом, наслаждаться жизнью и обществом владычицы. Вы изверги! Сатрапы! буркнул Антон и восхищенно покосился на Рича. «Не показывайте нас, владычице, а для чего тогда купили? Мы, может, ради нее, за нее? Эх, пойдем, парни, нас тут не любят». «Стоять!» — рявкнула пришедшая в себя Шапсут. «Вам кто разрешил выходить?» «Любовь!» — патетично воскликнул Петри. Гарем изумленно уставился на него. «Любовь к прекраснейшей госпоже повлекла нас, подхватила волну безумства. Ради наслаждения хоть раз увидеть ее чудесный лик мы готовы и в воду, и в огонь». «Тихо!» Шапсут начала нервничать. Это выходило за все рамки. Не хватало ей еще бунта среди наложников. Впрочем, владычица сама виновата. Никогда так надолго не забрасывала их, вот и заскучали. Сейчас пусть увидит и поймет, какие тяжелые последствия несет одержимость одним мужчиной. Заодно это поставит Алгана на место. «Хорошо», — кивнула она величественно. «Я провожу вас к владычице. Думаю, она позволит вам выказать свою любовь. Споете для нее, станцуете, посмотрите». «Благолепная!» — простонал Петри, падая на колени и подползая к ней. Поцеловал край платья и поднял блестящие от восторга глаза. «Вы наша заступница и защитница!» «Профсоюз!» — брякнул Рич и кнул. Прикрыл рот ладонью. Неизвестно, что пили местные женщины. Раз здорового и явно закаленного в излияниях мужика снесло с трех кружек. «Хорошо споете, будет вам ваш профсоюз!» — строго сказала Шапсут, отпихнув носком туфли Петри, который продолжал слюнявить платье. Пробормотала еле слышно. «Знать бы еще, что я им пообещала». Владычица скучала. Алган болел и умолял не навещать, пока страшная хворь не пройдет. Природу этой хвори рассказывать напрочь отказывался. Обижать любимого не хотелось, хотя владычица не раз и не два думала, что неплохо бы сходить в гарем. Но когда Шапсут склонилась над ней, шепча, что наложники умоляют о встрече, улыбнулась. Это шанс. Алган не обидится, раз они пришли сами. А она развлечется. Взмахнув рукой, владычица развалилась на подушках и приготовилась развлекаться.